Вильгельма он тоже не замечал. Тут Тамкин сказал: «Смотрите, Вильгельм, как рожь подскочила!» Декабрьская рожь поднялась у них на глазах на 3 пункта. Бежали цифры, жужжали лампы. «Еще 1,5 пункта, и мы покроем убытки на лярде», — сказал Тамкин. Он показывал Вильгельму свои выкладки на полях «Таймс». «По-моему, самое время продавать, выйти с малым убытком». «Сейчас? Ничего себе! А что, чего еще ждать? А то...» Тамкин улыбался с почти откровенной издевкой, что «успокойте-ка ваши нервы, когда начинается самое-самое. Я хочу выйти из игры, пока не поздно. Ну-ну, возьмите себя в руки, разве так можно? Мне как раз совершенно ясен весь ход событий, начиная от Чикаго. Декабрьская рожь в дефиците. Смотрите-ка, еще на 1/4 поднялась. Надо ж пользоваться. Мне это уже как-то поднадоело», — сказал Вильгельм. «И не радует, что она поднимается так стремительно, значит, так же быстро и упасть может. Строго, будто ребенку малому, на грани долготерпения». Тамкин сказал: «Послушайте, Томми, я в диагностике не ошибаюсь. Если вы так настаиваете, я могу, конечно, подать на продажу, но тут-то и разница между нормой и патологией. Один объективен, не меняет каждую секунду решений, наслаждается элементом риска, и совершенно иное. Характер невротика, характер невротика, хватит. Тамкин!» Оборвал Вильгельм грубо: «Кончайте! Мне это надоело! Характер мой ни при чем! Хватит мне голову морочить! Надоело! Слышите?» И Тамкин не стал развивать свою мысль. Пошел на попятный. «Я имел в виду, — сильно сбавил тон, — что вы, как коммерсант, в основе принадлежите к типу артистическому. Деятельность продавца связана со сферой воображения, и вы как-никак артист. При чем тут мой тип?» Злость вместе со сладкой слабостью подступает. «20 лет прошло с тех пор, как он появился на экране статистом. Дул в волынку в фильме под названием «Энни Лори». Эта Энни приходит предостеречь юного хозяина замка. Тот ей не верит и кличет волынщиков, чтобы те перекрыли ее голос. Он над ней насмехается, она заламывает руки. Вильгельм в шотландской юбочке, голоногий, дул, дул, дул. И ни звука не извлекал из волынки. Само собой была фонограмма. Он после этого заболел. И до сих пор ему еще иногда закладывала грудь. «У вас что-то в горле застряло», — сказал Тамкин. «Вы, кажется, от расстройства не можете сосредоточиться. Попробуйте мои умственные упражнения на здесь и сейчас. И не будете так много думать о прошлом и будущем, очень помогает». «Да-да, да-да», — говорил Вильгельм, не отрывая глаз от декабрьской жи. «Природа знает одну единственную вещь — настоящее. Настоящее, настоящее, вечное, настоящее, как большая, огромная, гигантская волна, колоссальная, яркая, дивная, несущая жизнь и смерть, вздымающаяся до небес, встающая со дна морского. Надо придерживаться настоящего, здесь и сейчас его славы». «Закладывала грудь», — вспоминал дальше Вильгельм. Маргарет его выхаживала. У них было 2 комнаты с мебелью, которую потом описали. Она сидела на кровати и ему читала. Он целыми днями заставлял ее читать. Она читала рассказы, стихи, все, что было в доме. Голова у него кружилась. Он задыхался, когда пытался курить. На него напяливали фланелевую фуфайку.